Нет. Иди к Бакирову или к Тохе. Я не принимаю таких решений. Ну, пожалуйста, мне очень надо. Уже 10 минут уговариваю Алену взять меня в состав девочек-танцовщиц, но она упорно качает головой. Лина, ну какая из тебя танцовщица? Ты хоть одно движение знаешь? Да и маленькая ты. Мы не работаем с подростками. Сюда мужики какие приходят, видела? Не дай бог, кто тронет тебя. Я потом без головы останусь. Мне уже 18. Я уже взрослая, и я умею двигаться. Вот, посмотрите. Делаю несколько движений. Я отрабатывала их всю осень и зиму, пока Бакирова не было. И теперь любой танец девочек могу повторить в точности. Я не знаю, зачем это делаю, хотя нет, вру. Я как раз-таки знаю, для чего. Чтобы он увидел и дальше... Не знаю. Просто чтобы Михаил Александрович посмотрел на меня как на женщину, а не как на серого подростка. Нет, девочка, я не могу тебя взять без разрешения Михаила Александровича или Тохи. Они берут танцовщиц, они же платят. Мне не надо платить. Выпаливаю, хватаясь за последнюю соломинку. Совсем. Все, что заработаете на мне, себе забирайте. Мне не надо денег. Алена смотрит на меня, как на дурочку, но мне все равно. Мне надо это, очень. Все это время Бакиров даже не смотрит на меня, а я не могу уже. Пусть хоть на сцене на меня посмотрит. Но неужели я такая уродина, не верю? Зеркале-то красивое я, видно же. Да и мальчики последнее время липнут ко мне, будто я медом вся обмазалась с головы до пят. Но что со мной не так? Не пойму уже. Зачем это тебе? Я хочу... Танцевать хочу. Очень. Как только Бакиров тебя увидит на сцене, он мне голову оторвет, а тебя выгонит. Понимаешь это, Лина? Он за тебя меня в асфальт закатает и пойдет дальше. Он не поймет, что это я. Пожалуйста, Алена. Алена мается, но все же кивает утвердительно. Ладно. Черт с тобой, раз уж так хочешь. Хотя я не понимаю, зачем. У тебя хорошая зарплата. Ты тут и так впахиваешь, а еще и танцы сверху. Сгоришь ведь тут. Не сгорю, честно. У меня море энергии. Ну хорошо. Только, пожалуйста, не выдай себя. Я поставлю тебя на замену Лизы. Она болеет. Выйдешь завтра первый день и смотри мне, чтобы ни одна душа не поняла, что это ты. Делай, что хочешь, но если высекут, я и тебя за собой утащу. Аленочка, вы чудо! Обнимаю ее, чувствуя, что это случится уже завтра. Завтра вечером Михаил Александрович посмотрит на меня, как на женщину.